18. Удар по окрестностям. По привычке и традиции корабли такого типа все еще назывались эскадренными миноносцами. Естественно, они давно перестали быть таковыми. Борьба с враждебными кораблями и даже подводными лодками значилась их побочной функцией. Понятно, экипажи по-прежнему относились к этим задачам серьезно. На учениях по отработке выслеживания и уничтожения плавающего противника матросы и офицеры потели по-настоящему. Однако если сравнить этиловый эквивалент находящихся на борту боеприпасов, назначенных для пользования в море, с тем, что значился для применения против суши, проигрыш первых был налицо. Безусловно, очень грамотные могли бы вспомнить о ядерных зарядах, ибо действительно таковые на борту наличествовали. Но ведь и здесь тоже предписанные материкам подарки обгоняли назначенные морю, так? Что там в этой выстреливаемой ракетой глубинной бомбе в максимуме? 10 килотонн? Ерунда, семечки. Любой томагавк запросто тащил 200. Тем не менее, хоть на Земле кое-где уже взрывались атомные бомбы, их использование все-таки не встало на конвейерный запуск, так что в данном рассуждении могло быть спокойно отброшено прочь. Итак, на пирсе стоял эсминец класса «Бёрк», водоизмещением 9500 тонн, вооруженный под завязку. Исключая атомные боеголовки, на его борту находилось все, что душе угодно. Даже 4-ствольный плазмобой калибром 55 мм, предназначенный для отстрела прорвавшихся на малую дистанцию вражеских ракет. А кроме него старая добрая 127-миллиметровка на носу. Помимо этого имелась совсем седая древность, трехтрубные торпедные аппараты и менее седая, но тоже устаревшая штучка, противокорабельный комплекс «Гарпун». Еще в ангаре покоились два вертолета, при случае способные приподнять над водой достаточно большую кипу оружия, но все это назначалось для завоевания превосходства на море. А касательно противостоящей морю суши, в устремленных в небо контейнерах эсминца «Коммодор Буканон» имелось почти сотня, за минусом 4, ракет класса «Томагавк» различной модификации. Их дальнодействие оставляло далеко позади любые поползновения оружия, назначенного к терзанию кораблей. Даже в случае необходимости, могущие размещаться на борту боевого судна кошмары подводников, глубинные ядерные бомбы, и тени шли в сравнении с древними крылатыми летунами. Совсем мизерно усовершенствованные томагавки второго поколения запросто пролетали 4000 километров. То есть эсминец, крейсирующий посреди Атлантики, мог бы обстреливать Западную Европу. Однако в данном случае «Коммодор Буканон» стоял на пирсе в военно-морском порту Сан-Диего.